Глава 20. С какой стати помощник университетского библиотекаря допущен на совещание такого уровня? Раздраженный министр хмуро посмотрел на сопровождавшего меня чернобородого советника. Тиара Тайра Леодон является внештатным гражданским советником нашего короля, Семен Олегович. Полина Евгеньевна показала мне на стол рядом. У него, несомненно, есть допуск. И не беспокойтесь, он ненадолго. Я кое-что уточню у него, и молодой человек уйдет. Присаживайся, Тиара Тайра. Мы с советником сели за стол друг напротив друга. Немолов где? Министр сердито посмотрел на возглавлявшего стол ректора. А Березина? А Строгов? Я, заметьте, нашел время и прибыл сюда к 7 утра. Что ваши сотрудники себе позволяют? Семен Олегович, все будет в порядке. Любезно улыбнулся ректор. До 7 часов еще 1,5 минуты. Будьте терпеливы. Мы находимся в еще большем затруднении, ведь этот портал образовался непосредственно на территории нашего университета, и ответственность за него, соответственно, лежит целиком и полностью на нас. Вы же понимаете это? «С чего вдруг?» — подскочил министр. «Арка находится на территории Фрелиса. Все правила драки по миграционному контролю должны распространяться на ней в полном объеме, без исключений». «А вот тут вы заблуждаетесь», — вежливо возразил ректор и положил перед министром листок. «Согласно вот этому королевскому указу, территория университета, ее недра и все воздушное пространство над ним являются нашей исключительной экономической и политической зоной учреждения. Все, что происходит и создается в пределах университетского городка, является собственностью университета, потому мы и несем полную ответственность за возникновение портала». Министр сосредоточенно погрузился в чтение. «Как у тебя дела, Ти?» Наклонилась ко мне главная советница. «Как успеваемость?» «Слышала, ты зимой в больницу попал. Пошкина тебе очень волновался. Хотел даже из Эльфийской империи врача выписать. Ну, вроде все обошлось». «Вы это видели?» Мужчина сердито потряс листком. «Полина Евгеньевна, кто вообще додумался создавать такой анклав?» «Во-первых», — менторским тоном возразила женщина, «это стандартное предложение для подобных предприятий. У эльфийцев условия еще жестче. Университет хотя бы налоги платит и принимает на обучение преимущественно дракийцев. И во-вторых, Семен Олегович, вы дату-то указа посмотрите. Его подписал сам Торос Примарский, первый король нашего замечательного королевства. И сразу отвечу на ваш вопрос. Нет, мы не можем отменить указ, потому что его отмена возможна только через расширенный состав Королевского совета. Даже наш король не имеет таких полномочий. И если мы гипотетически соберем совет, получим полное согласие всех его членов и отменим указ, то почему вы ничего не говорите об аналогичных привилегиях для Инквизиции, для штаба внутренних войск, для городской полиции, для некоторых городских фабрик, а? Прямо такие же. Насупился министр, сложил листок с указом и аккуратно убрал его во внутренний карман. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем совете министров. Мы обязательно примем участие в качестве наблюдателей, кивнула Полина Евгеньевна. Извините за задержку. В комнату ворвались Немолов, Березина и Острогов. Сергей Петрович казался бледнее обычного. «Торговцы с нашего базара пробрались на Мурлей и организовали прямо на их площади хаотичную продажу товаров. Их задержали местные охранники, помогали купцам вернуться. Территория вокруг портала оцеплена», — добавил Острогов. «Об этом, Семен Олегович, я и говорю». Полина Евгеньевна кивнула пришедшим и переключилась на министра. «Нам сейчас нужно не о подведомственности портала думать, а о том, как будем дальше жить. Портал открыт, и наша задача — теперь наладить скорейшие отношения с Мурлеем, чтобы у наших торговцев, ученых и предпринимателей была возможность там работать. Я лично считаю, что размещение портала на территории университета дает всем нам больше возможностей, чем проблем. В любом случае, этот указ все меняет». Министр похлопал себя по груди. «Кто умудрился о нем вообще вспомнить?» «Это я, Семен Олегович», — поднял руку профессор Немолов. Люблю, знаете ли, почитать на досуге архивные документы. Этот указ лежал рядом с первой редакцией устава нашего университета. Издеваетесь, профессор, да? Мужчина потер лоб. У вас во дворе открыт портал неизвестно куда. Непонятно, чего от него ждать. А вы тут архивными документами решили похвастаться? Указ был найден в прошлом году, примирительно произнес Немолов. Документ действующий. И мы примерно понимаем, чего ждать от Мурлея. По сути, нам требуется наладить экономическое и политическое взаимодействие с конкретными структурами на Мурлее. И хочу заметить, что даже беглое изучение их документов меня поразило. Они очень дружелюбно и лояльно относятся к новым мирам вроде нашего. «С чего бы?» — ехидно заметил министр. «С чего бы им быть такими лапочками, а?» «Экономика?» — пожал плечами Сергей Петрович. «Во всем виновата экономика и портальная коллизия. Как я понял, порталы организованы так, что при каждом перемещении чего-либо через арку Мурлей оказывается в небольшом энергетическом выигрыше. Чем больше перемещений, тем больше выгоды». Я вспомнил слова императора о том, что работа арки обеспечивалась Мурлеем, и улыбнулся. Коллизия в нашем случае работала на нас. «И они так просто пустят нас на свой рынок?» — хмыкнул министр. «Как тех бедняк-торговцев, которых только что вашим коллегам пришлось вызволять?» «У охраны не было вопросов к продаваемому товару», — произнесла Ксения Ивановна. «Они лишь хотели сопроводить купцов к ближайшему рынку. Но тут сработал языковой барьер. У торговцев не было переводчика. Они испугались и решили вернуться с нами. Я лично считаю, что нам нельзя долго держать оцепление. Нужно как можно быстрее регламентировать возможность прохода. Но для начала предлагаю установить королевскую монополию на экспорт кварцитита». «Ти, скажи», — наклонилась ко мне Полина Евгеньевна. «Портал во дворе. Твоих рук дело?» «Нет». Полушепотом ответил я. «Это дар императора Светлой Империи». «Императора?» Во взгляде советницы появился ужас, смешанный с восторгом. «Союза планет? Он был сам? Лично?» Я кивнул. «Невероятно!» Женщина вздохнула. «И какие условия он поставил?» «Никаких». Я украдкой посмотрел на соседей. Они шумно договаривались о списке ограничений на торговлю. Он просто спросил, нужен ли нам постоянный проход с Мурлеем. Я согласился, и через мгновение появилась арка. «Кто-нибудь с тобой еще был?» Женщина что-то записывала в своем блокноте. «Ланета была», — кивнул я. «Можете у нее уточнить детали». Про Минилану и малыша я решил не говорить. «Хорошо», — кивнула мне советница. «Стало немного понятней. Можешь идти». Я быстро попрощался со всеми и вылетел из кабинета ректора. Вот зачем я решил перед тренировкой на полигоне немного проветриться и посмотреть на арку. Оттуда Чернобородый и утащил меня на это совещание. «Тиаре-тайра?» На звон колокольчика из-за прилавка выглянула Флора Олеговна. «Ох, Ти, как я рада, что с тобой все в порядке! Как узнала из новостей, что у нас тут что-то рвануло, так сразу и побежала на работу». «Испугалась за тебя. Даже не позавтракала нормально. Это какая огромная махина вылезла? Ты такую сделал? Нет, не ты. Ну, надо думать, такой большой портал. Не сравнится, конечно, с теми проходами, что вы с профессорами делаете. И сама арка такая основательная, из камней. Нет этих блестящих пятнышек, и это из-за портала все стекла повылетали, да? Молодец. Наше окно защитил, а Дворенков ходит весь нервный. Мне даже немного жаль его. Это ж надо. Сразу на 5 этажей стекла купи да поставь. А если кто осколком порежется? Снова скажут, что завхоз виноват. Не убрался нормально». Я вздохнул. Моих комментариев речь Флоры Олеговны абсолютно не требовала. Достаточно было лишь иногда поддакивать. Обычно она начинала так говорить, когда сильно волновалась. Слова помогали ей успокоиться. Видимо, новость о взрыве и появлении портальной арки в центре университетского двора не на шутку ее взволновали. «Привет!» Катя подлетела ко мне, сразу как я сел за парту. «Это твоих рук дело? Если ты про арку, то нет». Я достал тетрадь и начал неспешно перелистывать записи, вспоминая материал прошлых лекций. Ты уже была на Мурлее?» «Еще не успела». Катя вздохнула. «Думала с утра сбегать. Так Острогов уже ограждение поставил, представляешь? Как будто ленточка тебя остановит». Я с ухмылкой посмотрел на девушку. Та на мгновение зависла, обдумывая мои слова, затем протянула «И правда, что это я?» и задумчивой улыбкой поднялась наверх. «Я вчера была там», — общалась София с соседками по парте. «Все так круто! Я даже видела два летающих дома! А еще у них жители со всех планет. Там даже собаки могут разговаривать». Хотела подозвать одного лохматика к себе, только наклонилась, а песик со своим соседом как заговорил, девчонки завистливо засмеялись. «Только бы не заболеть», — поежилась Ксения. Из разбитых окон тянуло холодом, осколки небрежно валялись на полу. «Егор!» — ткнул я сонного соседа под бок. «Давай приберемся немного». «А?» Парень встрепенулся, со второго раза понял, чего я от него хотел, согласно кивнул, и мы принялись аккуратно, стараясь не поцарапаться, сгребать все осколки в кучки. Кто-то возмутился, что уборку должен был организовать завхоз, но после окрика Егора затих. К нам подошли Михаил с Олегом. София откуда-то принесла большой пакет, и к началу пары мы успели убрать с пола все крупные осколки. «Закройте кто-нибудь дверь!» — крикнула Ксения и поежилась. Холодный ветер продолжал сквозить из проемов. «Давай окна щитами закроем!» — наклонился я к Егору. «Девчонки совсем замерзли!» «Хорошо придумал!» Широко улыбнулся Егор, достал стилус, и мы в две руки повесили на окна защитные экраны. Ветер тут же стих, и сразу стало чуть теплее. «Спасибо, мальчики!» Улыбнулась нам довольная Ксения. Татьяна ревниво заметила улыбку, выскочила из-за парты, торопливо подошла к Егору, четко произнесла «Спасибо, Егор, что помог», а не сидел и командовал, как некоторые, и поцеловала его в щеку. «Уважаемые студенты!» В комнату торопливо вошел преподаватель. «Из-за форс-мажора сегодняшнее занятие...» Мужчина на секунду замер, оценивая обстановку, заметил мерцание силовых блоков на окнах, объемный пакет в углу, кашлянул и продолжил. «Вижу, вы привели аудиторию в порядок». Мужчина не спеша подошел к кафедре и повернулся к присмиревшей аудитории. «А я уж думал отпустить вас. Ну, раз так, то не вижу причин для пропуска занятия». Расстроенный гул пронесся по рядам. «Зачем вы взялись убираться тут?» Прошипел кто-то в наш с Егором адрес. «Так», — нахмурился преподаватель. «Я не понял, вы в университет пришли за знаниями или на прогулку?» «Вам повезло. Тему вы разберете со мной, а остальные группы будут изучать ее самостоятельно. И поверьте мне, этот материал на экзамене будет у каждого первокурсника в списке вопросов. Поэтому давайте уже повзрослейте и начните учиться. Осталось полтора месяца до экзаменов». Престыженные студенты принялись записывать за ровным голосом мужчины. Мы с Егором переглянулись с довольными улыбками. Следом за дракийским языком шли алхимия и история. Кабинеты находились с другой стороны здания, и их не задело разрушительной волной. В аудиториях по основам магии и рунописи кто-то успел прибраться до нас. В комнатах было тепло и чисто, но на всех занятиях сосредоточиться было сложно. Кроме Софии, на Мурлее успел побывать еще Тим, о чем он жаром рассказывал всем перед началом алхимии, во время алхимии и после алхимии. А после обеда Леха сообщил, что через ленту Острогова на Мурлей пробрались около 40 наших студентов. В их числе был и он сам, и это было невероятно. На переменах в коридоре стоял постоянный гам. Все обсуждали арку, ее появление, новых знакомых с Мурлея, стонали от жалости к себе, завидовали побывавшим в портале счастливчикам и хвастались новыми впечатлениями. «Помните мурлейца Рона?» Парень собрал вокруг себя любопытных сокурсников. «Синий кожей. Про него еще наш безопасник говорил, что он не мог вернуть себе нормальный вид. Я, кстати, его знаю лично. Так вот, Рон говорил, что на Мурлее есть какое-то соревнование магов. Представляете?» «А мы там сможем поучаствовать?» Сгорелись глаза у девушки рядом. «Я спрашивал. Не получится». Парень разочарованно вздохнул. «Больше заявки не принимаются. Но конкурс ежегодный. Только мы все равно участвовать не сможем. Мы же не в союзе». «В каком союзе?» — нахмурилась соседка. «Союз планет. Называется Светлая Империя». Парень довольно улыбнулся. «В союзе около 6000 миров, так Рон говорил. Тогда я думал, что парень с пивом немного перебрал». «А-а-а!» — радостно протянул сосед. «Вот зачем сегодня утром главная королевская советница к ректору направлялась. Наверняка портал обсуждали. А что за конкурс магов? Что там делать? Сражаться нужно, да?» «Не знаю», — пожал плечами парень. «Сейчас идет городской этап, на нем командам нужно набрать каких-то 500 баллов. Если потратишь меньше или больше, то команда вылетит». «Идиотские правила какие-то», — пробормотала девушка. «Баллы какие-то придумали. А почему не 700? И как их посчитать, баллы эти?» «А дальше эти работы проверяют на эстетичность», — не обратил парень внимания на бурчание соседки. «Чтобы не просто земли в кучу навалили на 500 очков, а чтобы была какая-то красота. Есть специальные комиссии. Они смотрят все работы и выставляют им дополнительные очки симпатии. В городской финал проходят 10 работ с максимальным числом таких симпатий. Еще как-то учитывается мнение зрителей, но я не понял, по какому принципу». «Так, Ром». Сосредоточенная девушка принялась сердито тыкать пальцем в грудь парню. «Узнай, как они баллы считают. Наверняка есть какой-нибудь справочник или реестр. Я пока подумаю, что изобразить. И мы с Олесей сделаем вылазку за ленту. Да, Олесь? Нужно посмотреть, что мурлейцы сейчас готовят для конкурса». «Ты прямо завелась!» Истыканный парень с обожанием наблюдал за деловой девушкой. «Там в портале новый мир, Петь!» Загорелась девушка. «У них столько энергии, что об источниках они даже не задумываются. Ты представляешь, какая там конкуренция? Чтобы достойно выступить, нужно выше головы прыгнуть и готовиться уже сейчас, изо всех сил. Все, не могу, ты завел меня, Петь. Я пропущу полигон. Скажите тренеру, что у меня голова разболелась. Олесь, пошли в арку». Светланы, нашего тренера, сегодня на полигоне не было, как и большинства сокурсников. Мы на пятерых организовали быструю разминку, немного покидали светляками и решили, что на Мурлее нам всем будет гораздо полезней и интересней. Оградительная лента вокруг портала валялась на траве. По ней неспешно прогуливались гости с Мурлея и наши студенты. Высокий орк, обвешанный сумками и пакетами, быстро проскользнул сквозь приоткрытые университетские ворота и широким шагом направился к порталу. «Вы только на площади не торгуйте!» Я поравнялся с напряженным мужчиной. Тот чуть не подпрыгнул от неожиданности. «Ой, парень, не пугай ты меня так!» Орк подтянул ремень, чуть замедлился и скосил на меня взгляд. «А почему?» «Нельзя!» Пожал я плечами. «Не торговое место, но я слышал, что за площадью, дальше по дороге, есть рынок. Если там найдете себе место, то их охранники ничего против не скажут». «Думаешь?» — нахмурился орк. Мы пересекали арку. «А не дуришь ты меня, парень? Вон наши стоят, и никто их не трогает». Последние слова мужчина произнес с растерянностью. К поставившим импровизированные палатки торговцам начали подходить сотрудники в строгой форме, показывать какой-то значок и знаками указывать, чтобы они уходили с площади. «Куда, говоришь, идти надо?» Торговец подтянул ремень. Висящая утварь весело задребежала. Я показал рукой направление. Мужчина кивнул и направился по дороге. Кто-то из палаточников окликнул его, но орк лишь ускорил ход. В кармане почувствовалась вибрация. Это был Цолдон. Я хлопнул по нему рукой, и передо мной проявилась голова Нины. «Привет, Ти!» Девушка оглядела обстановку вокруг меня. «А, ты на Зеленой площади?» «Привет пришельцам!» В экране появилось веселое лицо Туклика. «У меня хорошая новость!» Торопливо продолжила Нина и с усилием вытолкала парня из экрана. «Мы прошли второй этап! Теперь самое важное — симпатии! Жерону Палеко наша задумка понравилась. Он сказал, что симпатии точно будут. Но вот сколько, пока неизвестно. А конкуренция высокая. Я узнала, в нашем городе подали 472 заявки. Прошли 215. «Эти идиоты даже 500 набрать нормально не смогли!» Донесся насмешливый голос Туклика. «Мы бы тоже не смогли, если бы не Тиаретайра. Девушка нахмурилась. «Ти, я поговорила с Жероном про примитивы. Он сказал, что это техника Круана. Откуда ты ее знаешь?» «Прочел о ней в старых книгах», — уклончиво ответил я. «Я же в местной библиотеке работаю. А она что, запрещена, да?» «Нет, не запрещена», — помотала головой девушка. «Просто сейчас никто не работает с примитивами напрямую. Это излишне, понимаешь? Существуют проверенные руны, рунные циклы, наработанные механики. Зачем спускаться до самого базиса?» «Мне так удобно», — пожал я плечами. Наверное, рассказывать о возможности хранить примитивы в кристалле пока не стоило. На Мурлее была та же проблема, что и у нас. Чтобы использовать руну, ее нужно либо купить, либо создать самому. Вариант бесплатного использования сохраненной заготовки не предусматривался. «Отстань от него, Нин!» Парень влез в экран. «Смотри, я тут немного подшаманил и запулил наше конкурсное видео на родину деревца, чтобы жители Кхонии оценили. Уже есть 300 просмотров!» «Ты что сделал?» Девушка испуганно подскочила. «Быстро убирай! А вдруг им не понравится? Мы же тогда прилетим с симпатией! Нам от целой планеты столько накидают, что никакая комиссия не возместит! Ты чем вообще думал?» «Убрать не получится! Уже перезалили!» Послышался растерянный голос парня, и связь пропала. «Вот зачем мы сейчас учимся?» Смутно знакомый парень с третьего курса патетически потряс вознесенными к небу руками. «Да для чего? Смотри, Нора, как здесь все круто! Наш университет уж точно не даст нам таких знаний! Я сегодня слышал от одного мурлейца, что самая престижная работа здесь связана с порталами. Создавать их, обслуживать, чинить. Или товары перевозить. Логистика! И зачем мне медицина нужна? Или дракийский язык? Прямо ждут тебя здесь, с распростертыми объятиями», — скептически произнесла девушка. «Михаил Абаленов, вот ваше рабочее место. Ждем не дождемся уже больше сотни лет. Никак не можем найти достойную замену. Только вы можете занять это кресло». «Смейся, смейся», — насупился парень. «А я хочу попробовать поступить в местный университет. Пусть даже заочно. Я буду учиться здесь. Всю жизнь чувствовал, что мне уготована особая судьба». «Ага, конечно», — с сарказмом произнесла спутница. «То есть в нашем университете ты с двойки на тройку еле уползаешь, а тут сразу одни пятерки планируешь получать, да? Ты хоть узнал, сколько обучение будет стоить? И какая валюта нужна? Я сильно сомневаюсь, что они будут принимать наши монеты. Вот пойду и узнаю». Парень сжал кулаки. «А ты пойдешь со мной». Девушка хмыкнула, с одобрением посмотрела на парня, подхватила его под руку, и они направились дальше. Торговцы вслед за орком быстро сообразили, где им разрешали размещаться, и быстро перебежали на торговую площадь ниже по дороге. Интересно, как они планировали торговать без переводчиков? Хотя, зная наших купцов, они погремушку глухому продадут. Мурлейцы, по большей части, спокойно отнеслись к появлению портала. Их больше волновало его расположение, последствия его внезапного появления и сам факт того, что арка появилась по воле самого императора. Табличку с этой информацией уже оперативно размещали сосредоточенные сотрудники портал-контроля. «Почему дракийцам всегда так везет?» — с недовольным лицом вещал эльфиец своей остроухой спутнице. Они с осуждающим видом прогуливались по площади. «Почему портал на их территории? Мы, эльфы, всегда были на передовой науке, культуры и технологий, а проход отдали им. Это несправедливо. Чем думало их руководство? Ренат Примарский теперь начнет еще больше нос воротить от наших предложений, постоянно выставлять новые условия. С ним уже сейчас работать невозможно. То требует ввести квоту на найм дракийцев, то обязывает продавать нашу продукцию сразу им. Того гляди, еще налоги на наше предприятие начнут вводить». «Это недопустимо», — поддакнула компаньонка. «И несправедливо. Ты, как всегда, прав. Я считаю, наше правительство должно направить ноту протеста дракийцам. Нужно требовать перемещения арки к нам». «Я завтра буду в гостях у нашего посла», — ворчливо продолжил мужчина. «И предложу ему такую идею. Уверен, он нас поддержит. Ты абсолютно права. Портал должен быть в Эльфийской империи. Так будет справедливо. А если откажутся?» Парочка удалилась, не спеша обсуждая способы воздействия на непокорную драку. а мой желудок потребовал возвращения на родную землю. Новый мир, конечно, был интересен, но ужин нужно употреблять вовремя. Я попал в группу с двумя мурлейцами. Синекожая парочка с любопытством и искренним удивлением наблюдали, как впереди идущая по белому коридору группа стремительно исчезла за поворотом. Шумно оценили мини-порталы для еды, разнообразие блюд и затихли, лишь когда принялись за ужин. Я быстро поел и, довольный, не спеша направился к себе в комнату. Занятие с психологом отменилось. Ксения Ивановна с самого утра уехала во дворец и пока еще не вернулась. Как раз появилось время разобрать несколько рун из книги третьего курса. Я не спеша поднимался по лестнице и с интересом наблюдал за шумным университетским двором. На своем этаже пообщался с соседями, вошел наконец-то в свою комнату и увидел Минилану. Она сидела за столом спиной ко мне и неспешно перелистывала какую-то книгу. «Мэнни?» Я аккуратно закрыл дверь, бросил рюкзак в угол и подошел к девушке. Та отрешенно изучала красочные иллюстрации ста лучших миров Светлой Империи. «Садись», — глухо произнесла девушка. Я уселся на угол кровати. «Что-то не так?» Девушка вздохнула, закрыла книгу и повернулась ко мне. Я поговорила с императором. Мэнни говорила медленно, четко произнося каждое слово. Он оказал мне услугу и помог с моей задачей. Хорошо помог. У меня были ресурсы всей империи. Я смогла завершить поиск. Ти. Отца нигде нет. То есть? Я непонимающе заморгал. Ты же говорила, что чувствуешь его? Да, чувствую. Поморщилась девушка. Но уже не уверена, что это за чувство. Император говорит, что это могут быть фантомные боли. «Подожди», — нахмурился я. «А вдруг император обманул тебя? Ты же говоришь, что не веришь ему. Уверен, он тоже не сильно доверяет тебе. А что, если он намеренно сделал так, чтобы ты начала сомневаться в себе?» «Что?» — растерянно произнесла девушка, нахмурилась и помотала головой. «Нет, императору это незачем. Он знает, что обмана я не потерплю. Кроме того, я искала сама. Он лишь дал доступ к ресурсам кристалла. Я нигде не почувствовала явного присутствия отца. Везде ощущение его жизни было ровным, одинаковым по силе. Так быть не должно. Хоть где-то должно было проявиться отклонение». Сестра была сама на себя не похожа. Ссутуленная спина, тени под глазами, морщины на лбу. Пальцы словно пытались задушить друг дружку. «Не верю!» Я вскочил с кровати. «Мэнни, ты уже столько всего сделала. Ты сделала меня хранителем, чтобы найти Мурлей. Ты нашла планету. Помогла нам с вхождением в Светлую Империю. У нас даже появился стабильный портал». «Ну, с проходом вам еще разбираться и разбираться». Мэнни чуть ухмыльнулась. «А хранителем тебя сделал суд. Это не важно», — отмахнулся я. «Без тебя я бы не научился работе с кварцитом, с примитивами, с панелью Круана. Ты умная и сообразительная. Я верю, что есть другой способ узнать, где сейчас находится твой отец. Я помню слова императора. Круан слишком сильная фигура, чтобы исчезнуть бесследно. Подумай, Мэнни, должна быть другая возможность найти его». Сестра замолчала и принялась разглядывать рисунок на покрывале. Желваки бегали по ее скулам. «Раз ты третья, — осторожно добавил я, — может, второй или первый могут тебе помочь?» Сестра сморщилась так, словно разжевала лимон целиком. «Нет!» Девушка замотала головой. «Я ни за что не буду обращаться к этим напыщенным типам, особенно первый. Он снова начнет говорить всякий бред, что Круан не нужен, что пора стать самостоятельнее». Девушка замерла, словно догадавшись о чем-то. «Хотя...» — недовольно произнесла она. «Схема может сработать». Мэнни растопырила на руке три пальца и принялась изучать кисть. «Триангуляция сигналов. Если, где и когда. Я знаю, если». Девушка схватилась за большой палец. «Первый может сказать, где, а второй — когда. Первый показывает область. Я нахожу планету, а второй корректирует смещение во времени». «А ведь действительно, отца можно найти!» Вдохновленная сестра внезапно подскочила и крепко обняла меня. выдохнула теплым спасибо мне в шею, резко отстранилась и вновь стала строгой и деловой Мэнни. Ну или определить, что его больше нет с нами. Сестра глядела меня с ног до головы. А с тобой нужно будет хорошенько поработать. Встреча с моими братьями требует тщательной подготовки, особенно с первым. Готов к тренировкам? Я с улыбкой кивнул. Как можно было отказать сестре? Конец третьей книги. Читал Алексеев Михаил.